«Вы думаете, меня обманул тот спектакль, который вы устроили в кабинете Его Величества Альберта?» Чуть заплетающимся языком поинтересовался Винсент, благосклонно приняв новую порцию вина. «Нет, безусловно, сначала я поверил, что вы довели несчастную девушку до слез. Но потом мне открыли глаза на обман. Добрые люди рассказали, что вас, Беатрикс, связывают отнюдь не вражеские чувства. Ведь на тот бал она проникла не обманом, а была вашей спутницей, верно?» «Вы меня раскусили», — притворно покаялся Себастьян, хотя в его глазах горел уже неприкрытый огонь сарказма. Даниэль недовольно кашлянул, но не стал вмешиваться. А вот Винсент вообще не обратил внимания на тон собеседника, вновь с удовольствием опустошив бокал. «Значит, вы признаете, что состоите с Сьеррой Беатрикс в отношениях?» — спросил он. «Простите, ваше высочество, но я не совсем понимаю, почему вы вообще заинтересовались ею». Уклончиво проговорил Себастьян, явно не желая отвечать на столь прямой вопрос. «Право слово, какое дело наследнику великой державы до какой-то девицы, чьи родители совсем недавно были пойманы на афере? Тем более, как вы наверняка знаете, из-за своих проделок все славное семейство совсем недавно было лишено дворянства». «Собственно, до самой Беатрикс мне дела действительно нет», – благодушно согласился с ним Винсент. «Хотя девица хороша, не скрою. Меня вообще интересует ее отец. Так уж получилось, что я несколько обязан ему. Ничего серьезного, не беспокойтесь. Просто он выручил меня в щекотливой ситуации, когда мои долги по покорту превысили некий предел, уместный для человека моего положения. Тогда я как раз был в ссоре с отцом, поэтому положение рисковало стать весьма неприятным. Разыгрался бы скандал, а так...» И Винсент, окончательно запутавшись в словах, замолчал, видимо, не определившись до конца, о чем стоит, а о чем не стоит говорить. Даниэль усмехнулся и сделал красноречивый жест рукой, словно показывая, как кому-то перерезают горло. «Ага, стало быть, принц просто решил не драматизировать, а на самом деле помощь моего отца оказалась для него настоящим благодеянием». Даниэль все это время стоял за креслом принца, поэтому тот не мог видеть столь неподобающее поведение своего подданного. А вот Себастьян заметил удивительную пантомиму и торопливо опустил голову, скрывая улыбку. «Насколько я понимаю, Сьер Хронк Ильен просил у вас узнать о том, как поживает его дочь?» Переспросил Себастьян и лениво пожал плечами. «Ну что же, передайте ему, что у нее все в порядке». «Нет, это он и сам знает». Винсент замотал головой. «Мое поручение более щекотливо». «Хм, говорите прямо», – подбодрил Себастьян вновь замявшегося принца. «Обещаю, что никому не передам ваше предложение, каким бы оно ни было». И опять от меня не укрылось то, как многозначительно при этом заверении Даниэль покосился в мою сторону. «Из моих уст не выйдет ни слова», – с нажимом проговорил Себастьян, глядя прямо на него поверх головы принца. «Ах, да что там!» Винсент раздраженно махнул рукой и затараторил, спеша выложить все, пока ему не изменило мужество. «Нейн Хронг просил узнать у вас, означает ли ваш интерес к его дочери то, что ему позволено вернуться в Итарию. И еще одно. Неловко, право слово, говорить, но ему известно, насколько упрямой может быть его дочь. Поэтому, если между вами еще ничего нет, то он готов поспособствовать развитию ваших отношений». Я чуть не подавилась от такой прямоты, более всего напоминающей некий постыдный торг, и приложила ладони к щекам, чувствуя, как они начинают краснеть. «Нет, не может быть, чтобы отец сказал подобное. Что же получается? Он готов продать меня, если заслужит тем самым право на возвращение в Арилью?» «Сьер Хронг не забыл, что его дочь помолвлена?» Медовым голосом осведомился Себастьян, словно невзначай особо выделив интонации первое слово, и показывая таким образом, что мой отец сменил сословие, о чем принц словно забыл. «Да, но, говоря откровенно, ее выбор его совсем не обрадовал». Винсент презрительно фыркнул. «Это же просто глупо и смешно. У парня даже нет фамилии». Хронг не сомневается, что Беатрикс поступила так лишь из желания позлить его. Вы наверняка в курсе, что несколько лет назад у них был схожий конфликт. Тогда Беатрикс отказалась выйти замуж за его делового партнера. Хронг считает, что она приняла предложение, как его там, Седрика, что ли, лишь из-за той давней обиды. Детский поступок, если честно. Я пару раз зло сжала и разжала кулаки, пытаясь успокоиться. Интересно, как бы отреагировал отец, если бы узнал, что это я сделала предложение Седрику? Себастьян забарабанил пальцами по колену, делая вид, будто всерьез задумался над предложением Винсента. Принц тем временем неспешно смаковал очередной по счету бокал вина, будто решив в этот вечер напиться. «Не буду лукавить, ваше высочество. Я действительно испытываю определенные чувства к дочери Сьерра Хронга». Наконец сказал Себастьян, он помолчал немного и вкрадчиво добавил. «Интересно, и как он готов помочь развитию моих отношений со Сьеррой Беатрикс? Как вы верно заметили, она чрезвычайно упрямая особа и, по-моему, готова до самой старости ждать возвращения своего жениха из Пририссии. Вы, должно быть, в курсе, что мне пришлось сослать его в вашу страну, дабы прервать эту связь, которая заставила меня поволноваться». «Но у Нейна Хронга есть план». Язык принца уже отказывался служить ему из-за количества выпитого, но Винсент упрямо доцедил последние капли вина из бутылки и красноречиво постучал указательным пальцем по горлышку. Себастьян понятливо кивнул и встал, отправившись к барному столику за добавкой, а наследник тем временем продолжил разглагольствовать, вальяжно откинувшись на спинку кресла. «Ну, во-первых, он готов устранить вашего соперника. Нет человека, нет головной боли, как говорится». «Вы говорите об убийстве?» Рука Себастьяна замерла над столиком, так и не сделав выбор. «Нет, что вы!» Винсент пьяно ухмыльнулся. «Есть намного более простые способы. Седрик молод, а значит влюбчив. Мужчинам свойственно изменять, особенно если они уверены, что их похождения останутся в тайне. И потом, 10 лет ссылки – слишком большой срок. Только святой выдержит подобное испытание». «То есть Седрика ждет провокация в виде жаждущей любви красавицы?» На всякий случай уточнил очередное Себастьян, выхватив из стройного ряда бутылок одну. «Да. А Беатрикс, скорее всего, после этого получит коллекцию весьма забавных маги-снимков». Винсент противно хихикнул, и я почувствовала к нему сильнейшее отвращение, смешанное с негодованием. «Надо же! А ведь при первой встрече он мне даже понравился. Не думала, что столь расхваленный наследник Пририссии в реальности обычный жалкий пьяница». «Безусловно, измена жениха послужит сильным потрясением для Беатрикс», согласился Себастьян, налив принцу новый бокал. «Но где гарантии, что после этого она пойдет в мои объятия?» «Нейн Хронг берет это на себя», невнятно пробормотал Винсент, не замечая, что пачкает вином белоснежную рубашку из дорогого шелка, выглядывающую из-под темного камзола. «Он найдет способ убедить Беатрикс, что от ее согласия будет зависеть благополучие всей семьи. В принципе, это будет недалеко от истины. Вы ведь разрешите ему вернуться в Итарию, если все произойдет так, как задумано». «А Сьерра Хронга не волнует, что он подталкивает свою единственную дочь к внебрачной связи?» Поинтересовался Себастьян, вновь ловко увернувшись от необходимости отвечать на прямой вопрос. «Это ведь будет означать в некотором роде позор для семьи. Вряд ли Сьерра Беатрикс после такого неоднозначного факта в своей биографии благополучно выйдет замуж за ровню. Нет, чудеса случаются, конечно, но... Вы понимаете, это весьма маловероятно». «Времена меняются», — Винсент плотоядно усмехнулся. «То, что раньше было постыдным, теперь становится вполне нормальным. Да, Хронг осознает, что ваша связь вряд ли перерастет в нечто серьезное. Глупо и смешно полагать, будто вы обязаны жениться на каждой своей любовнице. Однако он готов пожертвовать будущим своей дочери ради возвращения в Итарию. Впрочем, почему пожертвовать? Беатрикс приближается к опасному возрасту, после которого даже деньги семьи и незапятнанная репутация вряд ли помогут ей обрести мужа. Поэтому не все ли равно? В конце концов, Нэн Хронг готов в случае чего найти ей супруга из числа своих многочисленных деловых партнеров. Они не отличаются знатным происхождением, поэтому вряд ли будут привередничать. Ясно. Протянул Себастьян, переглянулся с Даниэлем, и тот едва заметно кивнул, после чего положил обе руки на плечи своего господина. «В чем дело?» Пьяно заволновался Винсент, не делая ни малейшей попытки выбраться из кресла. «Даниэль, что ты себе позволя...» В следующий момент фигура принца скрылась за голубоватой дымкой. Я невольно ахнула, испугавшись, что присутствую при убийстве наследника, но тут же расслабилась, когда из тумана послышался громкий заливистый храп. «Теперь можем поговорить нормально», — резюмировал Себастьян и осторожно забрал из ослабевшей руки принца бокал, не дав тем самым ему упасть на пол и разбиться. «Простите, Себастьян, за эту некрасивую сцену». Даниэль с искренним огорчением пожал плечами и, наконец-то, сел, выбрав себе соседнее от спящего принца кресло. «Как видите, у его высочества серьезные проблемы с алкоголем». «Наслышан уже». Себастьян, понимающе, кивнул. «Сочувствую вам. Слухи разносятся быстро». Задумчиво проговорил Даниэль и устало посмотрел на Винсента, который как раз выдал особенно заливистую трель носом. «Пьющий наследник – позор для государства. У его величества Сигурда есть и другой сын». Я почему-то поежилась. Странно, вроде бы Себастьян произнес это совершенно обычным тоном, но мне стало не по себе. Даниэль, видимо, тоже что-то почувствовал. Он скинул голову и в упор уставился на Себастьяна, который ответил ему лишь прохладной улыбкой. «Достаточно о моих проблемах», – после долгой паузы произнес прелестянин. «Поговорим о вас. Полагаю, самое время познакомить меня с вашей очаровательной ученицей, а то как-то невежливо заставлять прекрасную даму сидеть в одиночестве и темноте». «И то верно», – покладисто согласился с ним Себастьян и крикнул. «Трикс, иди сюда». Если честно, я не имела ни малейшего желания выходить к гостям. Но, с другой стороны, я понимала, что сейчас не время и не место для капризов. В присутствии постороннего сумеречного мага мне как-то совершенно расхотелось спорить с Себастьяном. И я, с удивившей даже меня покорностью, выполнила распоряжение, отправившись в гостиную. «Добрый вечер!» – сухо поздоровалась я, почтительно приветствовав гостя легким реверансом. «Добрый!» – отозвался он, вежливо привстав с кресла, но сразу же опустившись обратно, и с любопытством оглядел меня с ног до головы. «Насколько я понимаю, вы и есть та самая достопамятная Беатрикс Ильен». «Да», – еще суши произнесла я, постаравшись скрыть горечь в голосе. «Что лукавить, то предложение, которое мой отец сделал Себастьяну, потрясло меня до глубины души. Пожалуй, даже к лучшему, что родители сейчас находятся в другой стране, и у меня нет с ними связи. Иначе я бы устроила такой скандал, каких еще не знало наше семейство». «Что же, теперь я понимаю, почему Нэйн Хронг был так уверен в успехе своего предприятия». Даниэль словно не заметил, а, возможно, не захотел замечать, что причиняет мне боль продолжением этого разговора. Он одобрительно кивнул Себастьяну, проигнорировав то, что я нахмурилась еще сильнее. «Друг мой, прошу, не сыпьте, Беатрикс, соль на рану». Лениво растягивая слова, сказал Себастьян. «Бедняжка и без того несколько лет не разговаривала с отцом, а по всему выходит, что не будет с ним общаться еще столько же, если не больше». «Так вы разрешите Нэну Хронгу вернуться?» Даниэль нервно забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Насколько я понимаю, вы весьма заинтересованы в обществе его дочери». Я зло скрипнула зубами, и прелестянин поспешил добавить. «Не поймите меня превратно, я прежде всего имею в виду способности Сьерры. Вам необходимо быть вместе как можно больше времени, чтобы их развить. Но со стороны ваше внимание к Беатрикс будет выглядеть, несколько двусмысленно». «Я еще подумаю над этим вопросом», – уклончиво ответил Себастьян. «Но, боюсь, Хронгу придется забыть о родине. Кстати, почему вы так упорно именуете его Нейном? Не следуйте ошибке его высочества, на которую я постарался ему указать, но безуспешно. Все-таки отец Трикс лишен дворянства, поэтому будем называть его Сьером. Так справедливее хотя бы по отношению к Беатрикс, которая безропотно приняла решение Его Величества Альберта. Что же насчет полученного предложения? Представьте сами, что обо мне подумают, если я разрешу ему вернуться. Якобы я способен простить предателя и вора, будем уж называть вещи своими именами, из-за прекрасных глаз его дочери. А ведь именно так и будут шептаться в обществе. Хронг будет разочарован. Даниэль улыбнулся. Особенно если учесть то, что вы вряд ли откажетесь от встречи с Беатрикс. Да плевать мне на его мнение. Раздраженно фыркнул Себастьян. Я не уважал его прежде и уж тем более не уважаю теперь. И не думаю, что сама Беатрикс будет страдать из-за разлуки с семьей. Сдается, сегодня у нее на многое открылись глаза. Я смущенно потупилась, ощутив, как на мне скрестились взгляды Себастьяна и Даниэля. Последний потер подбородок, без всякого стеснения вновь пристально изучив меня. «И все-таки я вам завидую». Наконец вынес он свой вердикт. «Редкая удача найти сумеречного мага. И просто феноменальное везение, что такие способности скрываются за столь привлекательной внешностью». «Довольна об этом». Мягко оборвал его Себастьян, заметив, как я переминаюсь с ноги на ногу. Говоря откровенно, чувствовала я себя, словно экзотическое животное, выставленное на показ. «Давайте отпустим Беатрикс. У нее сегодня был тяжелый день. Тем более, что нам надо поговорить о более насущных проблемах, обсуждение которых наверняка заставит прекрасную даму заскучать». «Да, безусловно». На этот раз Даниэль все же поднялся и шагнул ко мне, после чего с удивительной грацией наклонился над моей рукой. Мою кожу обожгло его горячее дыхание, когда он едва мазнул губами по ней, лишь намечая поцелуй. Затем прелестянин выпрямился и вежливо произнес: «Было очень приятно с вами познакомиться, Беатрикс. Будем надеяться, что наша встреча окажется не последней». «Взаимно», — с трудом выдавила я из себя, почему-то почуя в его словах какой-то недобрый намек. Впрочем, ничего удивительного в моем ощущении не было. С моей жизнью, наполненной приключениями, ни в чем нельзя быть заранее уверенной.